Моржовый хрен, зверя с подобными агнцу рогами, упираясь в отражение, болтается шокоженный шприц без всяких на то причин, между прочим, ништяком и волчьими шарами в овечьей коже, отбрасывая на земле тень перемен и цепляя покрашенный в зеленый цвет залупой почву, на которой возникают проблемы, связанные с тем, как рыхлит землю щетинистый материал, из которого не пальцем сделан. Хрен моржовый, шо болтается напротив пари в зеркале туда-сюда, как лапчатый гусь, что скользит на своем же цыплячьем помете. Болтается не потому, что ветер, а потому, что умеет это делать. Так же продуктивно, как офисный аппарат в мутной конторе. Пари, который не предназначен для этого дела на хозяйстве. Поэтому тот не вспахивает, а шкребет, как зверь с подобными агнцу рогами почву, оставляя за собой не борозды, а канавы, в которые удобно сваливать проблемы, возникающие по привычке, а не потому, что есть куда деваться, от моржового хрена напротив. Себя в зеркале, что рисует, героем 80-го левела Варкрафта, который сражается с орками слишком тяжелым итемом для понимания того, почему вес его инвентаря тянет в одну и ту же сторону, в которую бесперебойно и крутит кино без перемен, выхватывая из сетки календаря очередной день жизни лапчатого гуся, что сам не знает, как распетляться с тем моржовым хреном напротив зеркала. В каком тот держит харю натянутой, как ремень, чтобы выглядеть зеленым, как господарь. Держит всю дорогу. Долго. Аж пока не становится ясно, что пора менять ремень. Когда он перетягивается и харя щелкает, как становится серо-буро-малиновой, скручиваясь в бараний рог. Так сказать, возвращается к заводским настройкам и родному цвету с запахом подпаленного плаща, в котором парю носит, как перекати-поле по всех крымих-рымих медных трубах. Вот и пока паря, как с приветом, все не зеленее крутит бегудя, с тех пор, как начал это нелегкое дело, в тяжелое время для всех, стараясь изо всех сил наступать на грабли, то вот моржовый хрен напротив него в зеркале уже даже не стоит, а лишь вялится, болтаясь и елозит по цыплячьему помету, как лапчатый гусь, оставляя за собой не следы, но размазанное доказательство того, что его хата с краю.